На этом месте я не выдержала и скомкала газету. Что за бред? Желтая бумага мерзко шуршала, как крысы в мусорной куче. Какой еще Саммерс? Как можно арестовать человека из-за одного намека страхового агента? Куда чтоб его пришибло подевался Элис? И в конце концов, почему обо всем этом я узнаю из газет? Я отдышалась, развернула злосчастный лист и снова пробежала глазами статью. И кто же автор этого кошмарного опуса? «Мистер Остроум?» «Знакомый псевдоним. Магда», — окликнула я замершую дверей служанку, «принеси-ка мне карандаш и бумагу, ту серую для черновиков. Потом позови мистера Маноли. Нет, лучше просто сходи к нему и отдай записку. Пусть отнесет ее мистеру Норману, и чем скорее, тем лучше». Ночное происшествие внезапно показалось смущающим. Да, пожалуй, так. И мне совершенно не хотелось пока встречаться с Лайзу и говорить с ним. Поблагодарить его за лекарство определенно стоило, но ведь можно же сделать это позже. В конце концов, у меня сейчас есть дела поважнее. Например, посетить Локон Акваны и привести свою прическу в порядок. За 2 месяца волосы отросли просто до неприличия и совершенно потеряли форму. На мгновение горло перехватило от болезненного укола воспоминания. Прохладные пальцы касаются висков, щелканье ножниц, запах розы и фиалки, изредка скупые просьбы наклонить голову или повернуться. «Эва, не заработай, как всегда, молчаливо и сосредоточена». Но я быстро взяла себя в руки. Добрая память о человеке, уважение к делам его — лучшее, что можно сделать для ушедшего. А глупые страхи и опустошающая горечь — зло. Этому Элис научил меня уже очень-очень давно. «Магда, подготовь мое пальто и зонтик. К тому же давненько я не каталась на омнибусе. А ведь когда-то мне это очень нравилось. Да и любопытно взглянуть, насколько далеко шагнул прогресс за то время, пока я наслаждалась всеми преимуществами обладания автомобилем. Говорят, лошадей сейчас почти нигде не используют. Старомодные омнибусы заменили на новенькие с газолиновыми двигателями. Всего-то за 1/2 года. Решено. Еду на стрижку».